Глава 45. Фрэнк лежит на крыше стоящего через дорогу зернохранилища. Винтовку он закрепил на нижнем изгибе «З» огромной вывески. Он держит юнца на мушке и целится ему в лоб. Кто этот парнишка, который прижался к балконной двери и как будто старается расплющиться? «Ничего у него не получается», — думает Фрэнк. Раненого в ногу он тоже не знает, и это понятно. Слишком тот молод, чтобы нам доводилось вместе работать, думает Фрэнк. Или сказываются годы. Все выглядят мальчишками. Тот, что у двери, настроен серьезно. Он совершил ошибку, но он не дурак. Дурак выбежал бы из ванной, а этому хватило ума лечь на пол и ползти. Да и теперь он неплохо держится, осматривается. Не паникует, не суетится из-за раненых ребят, контролирует их. Что-то в нем есть. Фрэнк видит это по его глазам. Парнишка думает. Думающие люди опасны. «Так сними его», — говорит себе Фрэнк. «Нельзя, чтобы он сидел у тебя на хвосте». Фрэнк вновь прицеливается и нажимает на спусковой крючок.